«И что же я буду играть?» — издали спросил он. «Что захочешь Шопена, Листа, лишь бы то, что доступно широкой публике?» Он молча искал одежду. Ева вдруг зажгла верхний свет. «Жан, что с тобой?» Уединившись в ванной, Лепра не ответил. «Если он начнет с ней припираться, одно слово потянет за собой другое, и дело кончится ссорой. Ева любила ссоры. Ей нравилось вывернуть противника наизнанку, доказать ему, что он действует из мелких побуждений. Все недобросовестные уловки были ей отлично известны, а Лепра вовсе не хотелось ни в чем каяться. «Жан?» — окликнула она. «Жан, неужели ты откажешься? Мне стоило такого труда уговорить Маскере». «Неужто ей непонятно, до какой степени он унижен? Порву с ней, — подумал он, — пора. Своим будущим я займусь сам». «Маскере был просто очарователен?» «Еще бы, — думал он, — он тоже из тех, кто ни в чем ей не откажет. Ладно, надеваю пиджак и ухожу играть перед толпой идиотов, набитых сандвичами и печеньем. Всему есть предел». Ева умолкла. «Значит, уже обиделась». Лепра грубо толкнул дверь. «Послушай», но она не смотрела в его сторону. Она впилась взглядом во что-то в глубине комнаты. Лепра посмотрел туда же. На пороге комнаты стоял Фожер, совершенно невозмутимый, руки в карманах плаща. «Прошу прощения», — сказал он. «Можно войти?» Он вынул платок, обтер лоб, потом губы. «Очень сожалею, что прервал вашу беседу. Ищешь свой галстук, малыш? Вот он». Он подобрал галстук и бросил его Лепра. Тот не стал его ловить. «Что вам угодно?» — спросила Ева. «Мне?» «Ровным счетом ничего», — ответил Фожер все так же спокойно. «Я вернулся к себе домой. Полагаю, я имею на это право. Допустим, я вдруг устал, хлебнул лишнего, только и всего». Он добродушно рассмеялся. В его добродушии не было наигрыша. Он и в самом деле искренне забавлялся. «Вы простудитесь, дорогая», — весело заметил он. «По-моему, вы довольно легко одеты». Он неторопливо приблизился к окну и закрыл его. Воспользовавшись этим, Ева встала и накинула халат. «Подойди сюда», — сказала она Лепра. «Раз уж разговора не избежать, поговорим». Фожер, стоя спиной к окну, внимательно разглядывал обоих. Глаза его были скрыты слишком тяжелыми веками. «Ну так что?» — начала Ева. «Вы хотели застигнуть нас врасплох. Застигли. Что дальше? Полагаю, вы не удивлены?» Фожер раскурил тонкую черную сигару. «Нет, отчего ж удивлен?» — ответил он. «И мне даже немного противно». «Вспомните наши условия», — сказала Ева. «Полная свобода для обеих сторон. При соблюдении внешних приличий. Вы думаете, ваше поведение с этой Брюнстейн может кого-нибудь обмануть?» Они не повышали голоса. Казалось, они обсуждают какое-то дело. Оба уже давно поднаторели в этих поединках не на жизнь, а на смерть. Они следили друг за другом, глаза в глаза, стараясь предвосхитить ложный выпад, удар противника. И при этом они восхищались друг другом, чувствуя, что силы их равны, и ни один не даст пощады другому. «Признайтесь, что вы своеобразным манером используете мое отсутствие», — снова заговорил Фожер. «А вы своеобразным манером являетесь в мою спальню. Прошу вас бросить эту мерзость». Фожер растер в пепельнице окурок сигары, таким движением словно двинул кого-то кулаком. Лепра схватил свой пиджак и шагнул к двери. «Погоди, артист», — сказал Фожер, — «я вернулся из-за тебя». Он пододвинул к себе стул и уселся на него верхом. «Теперь вам обоим придется меня выслушать. Видите, я не сержусь. Я уже много недель наблюдаю за вами. Хочу помешать вам сделать глупость. Вы меня ненавидите, это нетрудно заметить. Вы вбили себе в голову что-то там насчет того, что, не будь я помехой, вы могли бы быть счастливы.